заберу тебя с собой в Новый год. Мандаринка и бокальчик любимого игристого, на закружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Ну что же ты грустишь, моя милая? Знаю, не успела все, что ты хотела. Не переживай, подними глаза, посмотри на небо, будет много снега. Ну не плачь, моя девочка, прошу. Хочешь, я тебя на санках прокачу. Тебе, наверное, точно наверняка поднимет настроение. Часам. Каждый сегодня станет чуточку добрее и поверит в чудеса. В каждый дом ворвется волшебство. Это Новый год и Рождество. Вся страна считает до 12 секунды. 3, 2, 1, бьют куранты и салюты. С Новым годом, Россия! Пусть падает на землю свет бело-синий. Поднимем бокалы за все хорошее. Все неудачи оставим в прошлом. С Новым годом, Россия! Пусть у каждого из нас будет жизнь красивая. И в этом новом, новом году звезды никого не поведут. вечер так похож на сказку. Все друг другу дарят подарки и улыбки, забываются обиды, прошлые ошибки. Запах мандаринов и на елочке гирлянды. Сегодня все красивы, сегодня все нарядны. В эту ночь каждый в ожидании чуда. Бьют часы на старой башне. С Новым годом, люди! С Новым годом, Россия! Пусть падает на землю свет бело-синий. Поднимем бокалы за все хорошее, все неудачи оставим в прошлом. С Новым годом, Россия! Пусть у каждого из нас будет жизнь красивая. И в этом новом, новом году звезды никого не крышу. Yeah. твоего романа. Себя берегла от горького обмана, но сердце мечтало о любви запретной. Я лишь во снах тобой была согрета. И наша любовь растает снегом белым, белым. Я много сказать тебе клялась, но не успела. И мои чувства к тебе горят в огне, как твои фото. Любовь давно прошла, но только грустно от чего-то. Летала, разбитое сердце крылья мне сломало. Меня не жалей, не кровоточат раны. Остались от крыльев на душе лишь шрамы. И наша любовь растает снегом. Я много сказать тебе клялась, но не успела. И мои чувства к тебе горят в огне, как твои фото. Любовь давно прошла, но только грустно от чего-то. Оставил я тебе под елочкой подарки. Скорей дай руку мне, мы улетаем в сказку. Ай, ай, ай. We'll be right back. Новый год без тебя, вместе дальше одна. Закружимся танцем, мы снова станем молодыми и вспомним, как с тобой друг друга мы любили. И пусть годы летят и проносятся дни, на новогодней елке зажигаются огни. За окном идет снег, и ты снова не спишь, и я с тобою рядом с Новым годом, малыш. Если мы друг другу снимся, ты упала, будто с неба прямо на меня. сотни тысяч тем затянуть к себе. Но не в этот раз, как же объяснить? Появилась ты прямо с высоты. Среди бела дня, девочка зима, и мы с тобой только одни. Холодом своим обожгла меня. Падай, падай, снег, ветер дует в лицо. Ты не такая, как все, как мы с тобой повезло. Yeah. этот Новый год зажгут все свечи. Пусть этот Новый год с другим ты встретишь. Пусть этот Новый год мы будем вместе. Оставили друг друга в том году. Пусть этот Новый год зажгут все свечи. Пусть этот Новый год с другим ты встретишь. Я знаю, ты прекрасней всех на свете. Тебя одну по-прежнему люблю. Замело все белым снегом, и на улице зима. Только больше не забыть мне твои милые глаза. Пусть бегут, бегут минуты, и часы 12 бьют. Но тебя я не забуду, лишь тебе теперь пою. Лишь тебе одной пою. Пусть в этот Новый год зажгут все свечи. Пусть этот Новый год с другим ты встретишь. Пусть этот Новый год мы будем вместе. Оставили друг друга в том году. Пусть в этот Новый год зажгут все свечи. Пусть этот Новый год с другим ты встретишь. Я знаю, ты прекрасен. свечи и хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Чистого.